банка пива и американская звезда. В Каннах нас пригласил на ужин западно-германский дистрибьютор Сергей Гамбаров. С ним я познакомился еще в Карловых Варах. Родители Гамбарова эмигрировали из России еще до революции. Гамбаров занимался прокатом советских фильмов в Европе, а на фестивалях опекал наши делегации. В Каннах Гамбаров заехал за нами на такси и повез всю делегацию – баскаков, шкаликов, польских Данелия – отведать французскую уху в рыбный ресторан, хозяйка которого была его старой приятельницей. После десерта Гамбаров спросил, что бы мы хотели посмотреть. «Стриптиз», — сказал я. «Нет, на стриптиз я с вами не пойду. Все советские сначала просят повезти их на стриптиз, а потом говорят, фу, какая гадость. Я не скажу», — пообещал я. Гамбаров посмотрел на Баскакова. «Ну, раз делегация хочет», — пробурчал Баскаков. Хозяйка ресторана оказалась и хозяйкой маленького стриптиз-клуба «Мулен Руж», и она повезла нас в этот клуб на своем «Ситроэне». Когда вылезали из машины, я замешкался. Миша Шкаликов захлопнул дверь и прищемил мне палец. Боль такая, что круги в глазах. Пришел в себя в маленькой артистической комнате, куда отвела меня хозяйка. Стою у стола в смокинге при бабочке. Держу палец в бокале виски со льдом. А вокруг полуголые девушки. Белые, черные, желтые. И все жалеют меня. Перевязали палец платком. Я пошел в зал. Зал был небольшой, столиков 10. Наша компания разместилась за столиком у площадки. Хозяйка тут же заказала мне дабл-виски для обезболивания. Первой вышла японка. Она сначала подошла к нашему столу, спросила, как я себя чувствую, потом поднялась на площадку, потанцевала и стала раздеваться. По лицу Баскакова было видно, что ему уже очень хочется сказать «фу, какая гадость», но сдерживается. Следующей вышла негритянка. Она тоже подошла к нашему столу, ласково погладила меня по волосам и пошла раздеваться. И все остальные девушки сначала подходили ко мне, спрашивали, как я себя чувствую, а потом принимались за дело. «Откуда они тебя знают?» – спросил Баскаков. «Как откуда? Мы же со Шпаликовым на 2 дня раньше вас приехали, вот изучили их быт, их нравы». Хозяйка активно занималась моим лечением и все время заказывала мне дабл-виски. Я не отказывался, пил, и чем больше вылечивался, тем большую нежность испытывал к артисткам. И жалел их бедные сестренки мои, чем вынуждены заниматься. Я взял такси, поехал в Карлтон, сказал руководителю американской делегации Джеку Валенти, что согласен снимать в Голливуде фильм, взял аванс и поехал обратно в клуб. По дороге остановился, чтобы купить цветы. Продавщица стала торговаться. «Гия, проснись!» – разбудил меня голос Шкаликова. Открываю глаза, я лежу на кровати в своем номере, одетый, рядом стоит Шкаликов. 10 часов, иди завтракать, а то там закроют». «Не хочу. Миш, я вчера как? Все нормально. Вот только о чем ты беседовал с...» И Шкаликов назвал имя всемирно известной американской звезды. Здесь я ее буду называть Джейн Смит. «Где? Когда?» «Вчера ночью, на лестнице». И Миша рассказал, что они с Баскаковым довели меня до номера, потом он пошел к Баскакову переводить статью, а когда шел к себе, увидел, я и Джейн Смит сидим посредине лестницы, ведущей из вестибюля в ресторан, она плачет, я ее утешаю и сопли платком утираю. Миша хотел меня увести, но личная охрана Джейн его отогнала. «Разыгрываешь? Пить надо меньше, как палец». Я посмотрел. Много чернеть уже начал. «Ну, извини, ладно, поправляйся, пойду газеты куплю». И Миша ушел. Я сидел с Джейн Смит. Каким образом? Смит вчера прилетела в Канны. По этому случаю был большой шухер. Перекрыли движение на набережной. В гостинице стоял кордон из полицейских. С утра дежурила толпа любопытных. Да кто бы меня к ней подпустил? И на каком языке я ее мог утешать? Нет, чушь собачья, разыгрывает. Стук в дверь Галя Польских. «Георгий Николаевич, Миша сказал, что вы плохо себя чувствуете». Она поставила на стол бутылку пива. «Вот». «Это он прислал». «Да нет, я здесь внизу, в буфете купила». И Галя пошла к двери. «Галя, подожди, сейчас деньги отдам. Ты сколько заплатила?» «Дура набитая, здесь 20 раз дороже, чем на улице». «А какая разница, у вас все равно денег нет. Вы все вчера на цветы потратили для этих сестренок ваших. Как ваш палец?» «Много чернеет уже». «Пройдет. Ну, отдыхайте». Галя ушла. Выпил пиво, стало полегче, проверил бумажник, пошарил по карманам, ни франка. Посмотрел в меню напитков, который лежал на тумбочке, сколько стоит пиво. «Ну, Галина Александровна...» Ухнула на бутылку пива половину своих несчастных денег. А дома у нее ребенок, муж, мама, да и у самой ничего нет. Платье и то одолжила у актрисы Жанны Прохоренко. И для кого? Для человека, который ей ни одного приветливого слова не сказал. Галя мне была симпатична, я все время был с ней подчеркнуто сух и официален, чтобы она этого не заметила. А то еще решит, что заигрываю, пользуясь служебным положением. Ладно, в Москве что-нибудь придумаем. Между прочим, дорогой читатель, я понимаю, что, может быть, тебе уже надоело, что в моем повествовании часто и много пьют. Может быть, тебе хочется сказать, что надо было бы подсократить эти эпизоды или вообще от них избавиться. Я тебя понимаю, но пойми ты меня, вот уже 15 лет, как не беру в рот ни грамма спиртного, и поэтому мне сейчас приятно хотя бы вспомнить это безобразие. И, может быть, даже иногда несколько преувеличить. Поэтому терпи, пить будут и дальше, и не меньше.